Похоже, господин был прав в том, что мне не хватает нужного уровня силы. Тогда нужно больше тренироваться с телом, но тогда мне придется меньше времени тратить на свои навыки мечника и боевые искусства. Возможно, стоит изменить график тренировок на новый. Хм, может, тогда стоит попросить. Нет, господин слишком занят для того, чтобы обучать меня лично. Возможно, стоит обратиться к отцу, но тогда мне придется чаще ходить к себе домой и меньше времени проводить с господином, когда это нужно. А просить учителя приходить сюда может только усложнить жизнь господину и остальным его обитателям. Стал сам собой говорить Шон. При этом он искал в одной из книг методы для тренировок, что ему сейчас нужны. Треск. Внезапно он услышал какой-то звук и резко на него обернулся. И именно в этот момент он заметил, что в зале оказались неизвестные ему личности в числе 4 штук в безликих белых масках с оружием в руках. На это он резко выхватил свой меч на столе и серьезно стал смотреть на гостей. «Кто вы такие?» – потребовал Шон угрожающе, смотря на них. Вместо ответа двое из ассасинов посмотрели друг на друга и кивнули в знак какого-то согласия или подтверждения. «Значит, не желаете отвечать? Тогда я вас заставлю!» – крикнул Шон, при этом побежав на этих личностей в лоб. Вших, ляск, дзынь. Внезапно в сторону Шона полетели пару кинжалов, которые он на рефлексах смог отбить, и в тот же момент он увидел, как двое из ассасинов оказались слишком близко к нему, отчего он резанул своим мечом по ним. Вот только те одновременно заблокировали его атаку и на пару секунд смогли его задержать, чем и воспользовались еще двое сзади, но они уже сделали высокий прыжок над ним и бросили в сторону Шона еще пару десятков кинжалов. Шон, конечно, все это успел увидеть, но в этот миг ему не хватило скорости и реакции, и два кинжала попали ему прямо в левое плечо и бедро ноги, отчего слегка потерял скорость и равновесие, но смог отпрыгнуть от противников, которые хотели его добиться и напасть. «Покров тьмы, барьер тьмы», — прокричал Шон два заклинания магии тьмы, и его тело покрылось прозрачной темной энергией, словно вторая кожа. А также вокруг образовался круглый барьер, за которым почти ничего не видно, и ассасины на это время не могли достать его. Вытащив два кинжала из своего тела, Шон решил использовать все возможные в его арсенале способности. И хоть маны у него осталось не так много из-за прошлых тренировок и довольно сложных заклинаний только что, он готов поставить на это двойное усиление, меч тьмы, каменная оборона, временное ускорение. После всех усилений, Шон заметил, что барьер пал, и в тот момент, когда он увидел двух ассасинов впереди, то сразу же бросил меч, состоящий из тьмы, в него, и тот на пару секунд отвлекся. И затем он воспользовался скоростью и оказался рядом с тем, кому бросил. Кашаша, бам! Когда его меч пронзил первого ассасина намертво, он сразу же ударил второго рядом кулаком по клинкам, которыми он защитился в тот момент, когда он это увидел. Затем ассасина отбросило назад, и это дало Шону время на защиту от повторного града кинжалов, создав небольшой каменный щит, отчего он на пару секунд оказался обездвижен, чем и решил воспользоваться прошлый ассасин, что быстро пришел в себя после удара кулака и пытался напасть со спины, но в тот момент Шон отпустил щит и быстро произнес «темная туманность», после чего вокруг него и где-то пару десятков метров было заполнено черным туманом. Никто не смог что-то за ним увидеть. Вших, кашаша, бам. Были слышны звуки движения и разрубания плоти. Сначала двое ассасинов хотели снова начать кидать свои кинжалы, но тратить данный ресурс, когда их и так не слишком много, невыгодно, особенно когда у Шона был щит. И ринуться в туман они не могли, так как рисковать было также невыгодно для них и скорее всего лишь даст шанс на быструю смерть. В итоге, по прошествию нескольких минут, за которые эти двое уже заняли самые выгодные позиции и наблюдали с двух сторон вокруг, туман развеялся, и на том месте стоял на коленях ассасин, держа свой кинжал внутри груди Шона в его черной рубашке и брюках, что валялся на полу. Видя все это, ассасины пару секунд наблюдали, пока один не кивнул другому и не направился проверить. Подойдя поближе, то на пару секунд не видел никаких проблем, и когда тот притронулся к плечу своего товарища, то тот резко развернулся и быстро поразил скрытым кинжалом, в другой руке, сердце ассасина. Кашаша, бам. Если приглядеться к лицу, то можно заметить, что на месте Шона был взрослый мужчина в его одежде, что не слишком было ему впору, но издалека это все сложно заметить. Сам же ассасин снял маску, и за ней был Шон, что также снял верх одежды, так как он ему не подходил по размерам, поэтому просто мешал двигаться. Те, кто посмел войти в дом моего господина без его на то разрешения и с желанием навредить его близким, должны умереть в самых страшных муках и агониях. Я исполню этот приговор», — сказал Шон страшным взглядом, полный праведного гнева и убийства на последнего ассасина. По довольно красивому коридору бегали 8 неизвестных личностей. Они вырезали любых случайно встречных на пути. До этого они успели убить 3 стражников и 2 горничных, при этом на их оружии едва можно заметить кровь. Когда они прошли и примерно приблизились к месту своего назначения, то услышали голос: «Ледяная тюрьма, морозная туманность, ледяные птицы». После этого половина коридора была заморожена и с обоих сторон появились ледяные решетки. Также появился холодный туман, что полностью ограничил обзор ассасинам. Следом за этим пошли звуки нападения с нескольких сторон на ассасинов. Треск, кашаша, бам. Уже через пару секунд 2 из 8 были убиты, в то время как другие еще целы, но из-за холода их тела покрылись слабым льдом и получили обморожение, отчего их движения стали в несколько раз медленнее и скованнее. За всем этим наблюдала девушка со слегка красными волосами и в черном по краям рваном платье ведьмы. В руках она держала посох, который выглядел хоть и странным, но ледяной камень внутри него усиливал ледяные заклинания. Ее звали Шизуна. Когда ассасины осознали всю ситуацию, то достали из своих поясов круглые бомбы и бросили их прямо в сторону девушки, и те столкнулись с ледяной решеткой, после чего произошел взрыв. Треск, взрыв. После еще парочку таких взрывов ледяные решетки дали трещину, и ассасины воспользовались этим и сломали ее, ударив посильнее. После этого 3 из них побежали на Шизуну, а остальные уже приготовили дальнейшие заклинания. Увидев все это, Шизуна решила действовать как можно быстрее. Ледяной шквал, водное поле, после чего ледяные шипы образовались рядом с ней и мгновенно полетели в сторону ассасинов. Пол резко покрылся водой, отчего передвижения стали слегка сложнее для них. «Телепорт», — произнес один из ассасинов и на пару секунд пропал для всех, кто за ним наблюдал. «Водяной бар, кашаша». Затем можно услышать, как клинок вонзается в чью-то плоть. Тем, кто получил этот самый удар кинжала, была Шизуна. Ассасин появился прямо у нее за спиной и вонзил его прямо в спину, отчего та почувствовала резкую боль и потеряла контроль над заклинаниями. «Агрх, проклятие, слишком расслабилась», — произнесла Шизуна, и тут, кашаша, ассасин достал еще один кинжал и вонзил его уже в живот Шизуны, отчего та резко от этого выпустила много маны на волю и отбросила ассасина прочь. От подобной раны из тела Шизуны должен был хлынуть фонтан крови, но вместо этого ее рана стала медленно затягиваться и лишь причинять ей легкое головокружение. Пока она была парализована этим, другие же ассасины достали свое оружие и побежали в сторону девушки. 2 из них одновременно бросили связанные с веревкой кинжалы в потолок и бежали по стене таким образом, полностью синхронно, словно они много лет отрабатывали этот трюк в цирке. В момент столкновения между Шизуной и ассасинами, первая вытянула руку вперед и произнесла: «Водяные оковы», после чего вода под ногами ассасинов ожила и практически как веревка повязала их. Были те, кто сопротивлялся и сделал это успешно. Поэтому сразу 3 ассасинов, включая того, что напал сзади, уже были в пары секунд, чтобы убить Шизуни, пронзив ее кинжалами еще пару раз. В этот момент перед жизнью и смертью, глаза девушки приобрели темный оттенок, словно пустота. И следом за этим мана внутри девушки резко стала в разы сильнее. Ледяной шквал, мгновение, и вокруг Шизуны образовались довольно большие и острые ледяные сосульки, слегка покрытые темной энергией, и в ту же секунду вылетели в сторону ее убийц. Вших, кашаша, бам. Мгновение, и на месте ассасинов остались ошметки мяса и рваной одежды. Кровь и куски мяса текли по воде, отчего это было слегка кровавое зрелище, но почему-то в глазах Шизуны в этот момент не было ни сомнений, ни сожалений, ничего, словно она их утратила. И уже через пару секунд эти самые глаза снова приобрели зеленый оттенок, и вдруг Шизуна едва рухнула на пол, слегка уставшая. Но когда она увидела, на что упала, то ей едва не вырвало. Она чувствовала сильные противоречия от первого убийства не монстров, которых она часто убивала, при этом не чувствуя ничего, а этих демонов, вдруг что-то осознала. «Ах, кашель, нужно ха закончить начатое. Я убила и убью вас ради моего любимого брат, нет, ради моего любимого мужчины», — сказала Шизуна, делая резкие вздохи, вставая с мокрого пола. Она посмотрела на ассасинов, что только что выбрались из водяного плена и были готовы ее убить. Еще 5 ассасинов почти бесшумно бегали по коридорам крепости, убивая всех на своем пути, и когда они достигли одной определенной двери, то тихо и незаметно ее открыли. Когда они вошли, то там была темнота и 2 кровати, на которых, как они заметили, кто-то спал, завернувшись в одеяло. Двое кивнули друг другу и неспешным и тихим шагом направились к своим возможным целям. Подойдя достаточно близко, в их руках образовались кинжалы из красной энергии. И когда они мгновение ока поразили спящие цели, то неожиданно для них, по углам всей комнаты засветились прямоугольные бумажки со странными символами. В этот момент все ассасины почувствовали, как они оказались внутри особого ограниченного пространства. «Барьер», — сказал один из ассасинов, так как он разбирался в подобной магии хорошо. «Именно, ня, хе-хе, вы посмели напасть на нас, пока мы мирно спали, теперь вас ждет наказание и конец, ня», — послышался довольно красивый женский и в то же время полный недовольства голос. Это была Курака, и именно она создала подобный барьер. Он был создан на основе магии клана Накамат и обычной магии пространства, что она успела узнать. Пока что подобная магия не идеальная и требует еще долгого изучения и доработок, но она хотела испытать подобное сейчас. Сама же она была уже в своем обычном наряде черной юкаты, что подчеркивает и даже увеличивает ее сексуальность, особенно из-за размера груди и самой фигуры, которая просто идеально этому подходила. Ее два черных хвостика шатались туда-сюда, демонстрируя свою исключительность. Рядом с ней была ее младшая сестренка Широни, что была в белом спортивном наряде, напоминающей кимоно. Ее руки вдоль плеч были обнажены, как и ноги, но поверх них были черные чулки, что только подчеркивали некую красоту ее ножек. «Сестренка, что мы будем с ними делать?» — спросила Широни. «Ня, ну может быть, хм, как бы тебе объяснить, ня?» Пока Курака хотела объяснить своей сестренке, что их скорее всего придется убить или попытаться захватить, но она забыла, что ее сестра уже выросла, чтобы понимать подобные вещи. Ассасины же уже смогли определить слабое место в барьере и разрушить его с помощью бомбы и магии. Треск, треск. После внезапного разрушения барьера, трое ассасинов направились в сторону Кураки, а остальные двое в сторону Широни с целью убить. «Не позволю, трехфигурный барьер», — произнесла Курака заклинание, и на пути ассасинов стоял прозрачный барьер в виде треугольника. «Сестра, я бы сама могла бы справиться с двумя», — сказала Широни, смотря на свою сестру слегка обиженным взглядом, ведь она хотела испытать свои возможности и новую, почти освоенную технику от Мелиодаса. «Нет, я же волнуюсь о тебе, ня», — ответила она, стараясь поддерживать барьер, что едва останавливал ассасинов, потому что они уже ломились и пытались его пробить. «Но ведь ты сама позволила мне сделать». Когда Широни снова хотела возразить, то барьер внезапно был разбит, и один из ассасинов первым делом напал именно на нее. Когда Широни и Курака это увидели, то едва могли успеть как-то отреагировать, чтобы увернуться или сбежать, поэтому Широни полностью действовала на защитном рефлексе своего тела от долгих тренировок и постоянных спаррингов. Именно в этот момент ее тело повторило движение, которые она пыталась много раз выучить и освоить. Она покружила своими руками вокруг себя, собирая инерцию, и затем сложила свои руки близко друг к другу, но так, чтобы к ним не прикасаться, и раскрыла кисти рук в ладоши. Ее стойка была не такой, как обычно, ее правая нога была сзади, а левая впереди, но обе не слишком далеко друг от друга. Следом за этим ее руки плавно пытались двигаться вперед к цели, чтобы кости внутри рук не сопротивлялись или как-то замедляли процесс. Простыми словами, никаких ошибок при движении. И в момент, когда удар достиг приближающегося ассасина, она для вида показала, что собирается ударить руками по острию кинжалов, но в тот самый момент ее стойка помогла ей легко сместить свой центр тяжести в сторону, и тем самым она уже была в слепой зоне защиты ассасина и нанесла удар прямо в живот. Грах, ах, удар полностью выбил ассасина из равновесия и каким-то образом отправил в полет в стену, выбив при этом кинжалы из рук при ударе. Увидев, что прием просто отбросил его, Широни, сделав пару тяжелых вздохов, радостно улыбнулась от того, что удачно выполнила сложный прием уже во второй раз. «Получилось!» — радостно крикнула она. «Широни, берегись!» — крикнула Курака, отчего ее сестра сразу же удивилась и пыталась понять, в чем же дело. И та увидела приближающего второго ассасина. В этот момент она едва могла хоть повторить эти движения и на рефлексе взяла первое, что ей попалось под руку, взяв в руки кинжал с пола. Когда ассасин уже был рядом с ней, Широни напала на него в ответ, махая кинжалом, которым не умела пользоваться на нужном уровне. Поэтому, когда произошло столкновение, ассасин легко мог парировать удар и выбить его из рук девочки. «Дзынь, умри», — заявил ассасин, замахнувшись кинжалом над Широни. «Нет, сестра, братик!» — кричала Широни от страха перед возможной смертью. И именно в этот момент перед ней прошла вся ее жизнь. К ней пришли страшные воспоминания из прошлого, когда почти такой же момент был во время нападения на остров Некомат. Она снова вспомнила все кошмарные вещи в лаборатории на Бериуса. При этом она на время даже забыла, что может драться без оружия. Страх полностью парализовал ее тело и мозг. Когда кинжал ассасина почти пронзил голову девочки, но вдруг произошла мощная ударная волна, которая отбросила всех прочь. Вших, бам, вших. Стена в комнате была пробита, и в нее вошла девочка с двумя розовыми хвостиками, и в довольно странном и открытом наряде. При этом на лице девочки были мешки под глазами от недосыпа, но самое заметное – это огромная злость на лице и полная жажда убийства. Этим кто-то была Милимнова Раф Архидемон. «Кто посмел тронуть моих друзей?» — очень угрожающе спросила Милим. От этого голоса можно ощутить не только устрашение и давление, но еще и невыпущенную ауру на волю, от которой становилось еще более ужасающе. «Милим, ня!» — радостно крикнула Курака от появления сильного союзника, но в этот раз она не ослабила бдительность и держала барьер на полном контроле. Вместо ответа Милим осмотрелась и уже могла точно определить, кто является врагом. Она мгновение ока исчезла и в ту же миллисекунду оказалась прямо возле двух ассасинов, что напали на Кураку. Милим замахнулась для удара. Вот только от ее удара, мощная ударная сила практически уничтожила верхнюю половину тела ассасинов, а их торсы с ногами упали. Ударная сила продолжила свой путь и проломила 8 стен крепости. Бам! От такого зрелища другие ассасины поняли, что их противник куда опаснее, чем они представляли. Поэтому достали дымовые шашки и бросили их на пол, создав тем самым прикрытие и сбежав. «Не уйдете!» — крикнула Милим, мгновенно оказавшись за спиной другого ассасина и пронзив того сзади рукой, ломая позвоночник, чтобы схватить сердце и раздавить, а потом вытащить окровавленную руку назад. И тот самый ассасин упал на пол, не в силах пошевелиться, будто марионетка, которой обрезали нити. Следом за этим Милим начала преследование за другими ассасинами, что остались в живых и еще находились в крепости, оставив Кураку и Широни одних, но убедившись, что рядом с ними нет противников. Курака поняла, что остальных убийц можно оставить уже злой Милим. Даже ее саму сейчас пугал такой вид и поведение, всегда веселой и радостной девочки. Теперь она поняла, почему ей выдали титул архидемона, точно не за красивые глазки. Подойдя к своей сестре, Курака проверила ее на какие-либо повреждения и убедилась, что физически она в порядке. Но та слегка дрожала, и глаза показывали, что она испугалась, что было неудивительно, ведь она чуть не умерла. «Успокойся, Широни, я с тобой, все хорошо, ня», — сказала Курака, обняв свою младшую сестру и гладя ее по голове, чтобы та успокоилась. «Сестра, я на мгновение подумала, что умру», — с дрожью в голосе сказать Широни, но вместо этого сестра обняла ее еще крепче, стараясь успокоить ее. «Не волнуйся, все в порядке, сестренка с тобой и защитит тебя, ня», — сказала Курака с любовью и заботой в голосе, стараясь успокоить Широни. «Прости, я поспешила», — извинилась Широни. «Нет, это я виновата, что не была слишком осторожна. В следующий раз я не позволю никому к тебе прикоснуться, ня, а пока давай найдем остальных». «Хорошо», — кивнула Широни, старясь собраться после недавнего шока и страха. Тем временем на зеленой поляне происходил бой между мечниками. Вших, вших, дзынь, ляск. Клинок из металла встречал другой клинок из металла, тем самым противоборствуя друг другу. Оба воина двигались на приличных скоростях. Один перемещался плавно и почти бесшумно, а его клинок, словно повторяя за ним, был также легок и почти не сопротивлялся ветру, в то время как другой был быстрым как молния и отдавался искрами молнии при движении. Его удары были быстрые и смертоносны, но поворотливостью он был обделен. Его же клинок яростно пытался все разрезать на своем пути. «Ты убил его на арене Красного Песка, во время чемпионата сильнейшего мечника. Ты убил его во время турнира у всех на глазах. Он был твоим противником. У него были черные и коричневые волосы. Он владел стилем двух мечей. Он был убит тобой. Вспомни его», — кричал Шакаток, снова нанося удары по Дайрону, но тот их снова парировал, тем самым сводя на нет всю ударную мощь в сторону. Он не ответил и просто отбивал удары. «Но тебя за это не только не казнили, но и похвалили и наградили. Особенно наш король демонов, что защитил тебя от обвинений моей семьи в убийстве дворянина. Но сам ты им больше не являешься», — кричал Шакоток, разогнавшись на огромной скорости, Он пытался пронзить тело Дайрона мечом прямо в лоб, но тот снова увернулся и даже сбил его скорость. Тот снова ничего не ответил. «Я бросил тебе вызов на другом турнире, арена Вечного Пламени. Вспомни это. Я был вторым на очереди, тем, кто должен был взять первое место, и мы встретились в полуфинале. Я пытался убить тебя тогда, но ты снова и снова не желаешь биться всерьез». Еще более гневно кричал Шаката, отчего его глаза стали полностью алыми и его аура стала более давящей. Сам же меч также сиял, словно только что получив огромную энергию. «Недостаточно. Тебе не хватает контроля, как и твоему ничтожному брату», — равнодушно сказал Дайрон, отчего на лице его противника появилось настолько злобное и ненавистное выражение, словно сам дьявол прибыл из ада. «Умри!» — кричал Шакаток, полностью покрыв себя красной молнией, и на всей скорости помчался в сторону Дайрона. Сам же он на это время замер, но можно заметить, как его кожаные наручи и ботинки разорвались в клочья, и его руки и ноги были полностью преобразованы в нечто иное. Это была ярко-коричневая чешуя и острые как бритва шипы, что покрыли половину его тела. Меч же в его руках также преобразился и стал чернее прежнего, словно из самой тьмы. В момент столкновения время на миг замерло, и в этот момент можно увидеть, как Шакаток с поднятым вверх мечом был уже близок с тем, чтобы разрубить своего противника на двое частей. В то время как Дайрон уже принял стойку для резкого рывка вперед, и меч он держал с легким наклоном вправо, но с вытянутой рукой. В момент, когда время снова двинулось, оба оппонента уже стояли спиной друг к другу. И где-то через пару секунд Шакаток повернулся и смотрел на Дайрона, что стоял спиной к нему, и на его лице была видна улыбка, а яркий красный свет в его глазах потух. Кашаша. Резко на теле Шакатока появился очень глубокий надрез на груди, практически затрагивая его сердце и другие внутренние органы организма, отчего у него пошла кровь из тела, и он упал спиной на землю зеленой поляны. На Дайроне же была большая царапина на груди, но не такая серьезная и глубокая, как у его противника, и незаметно для всех она стала затягиваться. «Агх, почему ты? Кхаха, не я стою там на ногах. Ты же полукровка, кашель кровью. Позор бывшего дома Драксонатора. Дайрон, убийца моего брата. Кашель. Почему? Почему мой брат был убит?» С оставшимися силами спросил Шакаток, смотря в спину Дайрону, что уже просто смотрел на звезды. «Твой брат был слишком высокомерным и надменным. Он был не слишком умелым и считал себя лучше других. Он недостоин был называться мечником или воином с таким подходом. Я его убил, и все. Ты же был слишком слабым для этого, но где-то в тебе был потенциал к росту, поэтому я не убил тебя тогда. Сейчас твой путь окончился здесь», — равнодушно ответил Дайрон. «Так значит, Грах, ты решаешь, кто достоин жить, кашель кровью, а кто нет. Ты возомнил, Акхая, себя судьей и палачом для всех воинов и мечников», — с огромным трудом крикнул Шакаток, возмущаясь такому ответу. «Я все сказал насчет твоих действий и твоего брата», — равнодушно ответил Дайрон, до сих пор делая вид, что смотрит на звезды в небе. «Ты, кашель, ах, ха, агрврх, ты монстр, жестокий убийца, ах, позор семьи Драксонтера, ты недостоин жить, ты наивный дурак, называя меня монстром, ты многого не знаешь об этом мире, ведь в нем живут поистине ужасающие существа. С одним из них я однажды встретился, поэтому и потерял глаза. В следующей жизни не повторяй своих ошибок, если не забудешь. Кашель кровью, я не умру. Тебе осталось недолго, способа тебя спасти нет, поэтому брать тебя в плен нет смысла. Вших». После последних слов Дайрон практически пропал с того места, где стоял, оставив тяжелого, или точнее уже полутруп Шакатока на зеленой поляне цветов под ночным небом и сиянием луны. Вот только сюда стали приближаться грозовые тучи, неся с собой дождь и новую тьму. «Дайрон!» — были последними словами Шакатока, прежде чем его руки и ноги перестали двигаться и просто замерли лежа на земле. Глаза стали пустыми, словно там ничего больше нет. «Я Дайрон Драксон, простой наемник и учитель. Семья и дом Драксонатора мертвы, и я не имею к ним никакого отношения», — сказал он напоследок, словно пытался в этом убедить самого себя. Глава 74. Смена поколений. Возвращаясь к крепости Набериуса, внутри большого зала, где посередине был длинный деревянный стол со стульями, во главе которого сидел взрослый на вид мужчина. У него были светло-коричневые и спереди были слегка красные волосы. Черты лица намекали на довольно пожилой возраст, но и на некую ностальгию в улыбке. Этим старым мужчиной был Гармар из дома Мархасиас. За столом можно увидеть пару книг и бумаги, которые лежали рядом с ними. В них были планы всей крепости и досье о дворянах, что он собрал уже давно. И недалеко от этого был хрустальный шар, который был затуманен и ничего нельзя было увидеть. Через него он недавно наблюдал за всей крепостью и мог видеть некоторые детали битв. Сейчас же, когда случился этот взрыв и землетрясение, он потерял возможности контролировать или наблюдать за ситуацией. Через другие способы получить информацию, он узнавал о огромных жертвах и разрушениях в каждом уголке крепости, а также о разрушении барьера. Число жертв так и не смог установить полностью, ибо времени просто не было. В остальном Гармар был полностью лишен возможности понять обстановку во всем этом, и поэтому принял решение ожидать лучших вестей или пока не начнется переворот и сможет спокойно покинуть это место через телепорт. Хотя в мыслях он уже похоронил почти всех, кто был за пределами безопасного места. Пока он думал, то заметил, как главные большие двери зала открылись и внутри вошел раненый мужчина в порванной одежде. Увидев его, Гармар сразу же его узнал. «Лорд Ипас, я рад, что вы еще живы. Вы тяжело ранены. Срочно обратитесь к лекарю по коридору и налево, и он вас вылечит. Я, к сожалению, не владею магией лечения. Ха, думаю, в этом нету нужды. Лорд Мархасиас, ведь, ах, я долго здесь не задержусь», — сказал Жарковар, делая хромые шаги в сторону Гармара и осматриваясь. Куда делись все остальные? Уже давно покинули крепость и занялись готовить свои войска к перевороту, — ответил Гармар, смотря на собеседника с беспокойством за его здоровье. Вы ведь знали, что мы скорее всего, там погибнем. Да, ведь, как мне известно, кашель трое из тех, что уже покинули крепость, были сильнее меня и двух других. Да, вы правы, были те, кто был сильнее и опытнее некоторых из вас, но следуя стратегии и тактике, они были нужнее на скором поле боя против короля демонов. Нету нужды в трате полезных и проверенных дворянинов. Лучше отправить тех, кто не смог проявить достаточно внимания. А мы, значит, не были полезными и доверенными? — спросил Жарковар, пройдя половину пути к Гармару. Не совсем. Вы были ненадежными и сомнительными ресурсами. Ваши достижения и навыки были поставлены под мое сомнение. В остальном, я надеялся, что вы оправдаете свои титулы и земли. Каждый лорд и даже обычный дворянин обязан доказать все это своей силой и влиянием. Без этого они молочиво стоят. Но все пошло не по плану, и случился этот взрыв, который не дал мне возможности вмешаться или как-то изменить ситуацию, — ответил Гармар, смотря на Жарковара подозрительным взглядом. Он даже приврал в своих словах, чтобы не показываться в худшем свете, чем он есть. Ясно. Но что вы можете сказать об кашель — это идея с переворотом против короля демонов в целом? Нужда, выгода, власть, влияние, деньги. Это то, что интересует меня, и то, что я получу во всем этом, в случае успеха, конечно. Большего мне и не надо. Теперь мне ясно, похоже, не все, что пишут в книгах, правда. С печальной улыбкой сказал Жарковар. Он подошел к Гармару достаточно близко и сел за стол. Затем он стал зачем-то смотреть в потолок. Этот мир довольно красив и чудесен по книгам, но в то же время настолько испорчен и ужасен в реальности. А ведь я даже не смог посетить всего его красоты и узнать правду. Хотелось бы увидеть хороший конец для этой истории. Зачем задавать эти странные вопросы и говорить невнятную чушь? Может, вам лучше пойти к лекарю? — спросил Гармар, так как находил все это слишком подозрительным и даже проверил себя на наличие иллюзий или других средств обмана, но каждый раз убеждался в обратном. Просто хотел перед смертью узнать мнение того, кого сейчас заберу с собой, — сказал с трагической улыбкой Жарковар, смотря в сторону Гармара. И быстрым движением своих последних сил он достал на глазах Мархасиаса кристалл с очень ярким голубым светом внутри. За короля демонов на Ревудиебла и дом Ипас. Прости, сестра, но я уйду следом за старшим братом, — сказал в своих мыслях Жарковар. Ипас. Прокля! — крикнул Гармар, пытаясь договорить и убежать. Но кристалл достиг своего пика в этот же миг, его и все здесь поглотил этот яркий свет. Взрыв. Бам. Дрожь. Взрывная сила, заключенная в кристалле, полностью освободилась, поглотила зал, разрушив все в его пределах. Потолок обрушился, почти полностью придавив все здесь. Пол обрушился вниз, отчего нижние этажи также подверглись разрушению. Это продлилось несколько минут. От грязи и камней вокруг, все это выглядело безжизненно и уныло. Казалось, что никто не остался в живых. После такого, особенно вблизи взрыва, это казалось невозможным. Но в ту же секунду пробежали легкие толчки, и из обломков выбрался Гармар Мархасиас. Его внешность полностью оправдывает последствия подобного взрыва. Одежда была разорвана на части, и едва была возможность на ее восстановление. Тело было подвержено сильным ранам, от которых вероятность на выживание у обычного человека была бы нулевая. Но демоны куда крепче людей. Кровь практически фонтаном шла из его тела, а мясо и кости под обычной кожей была полностью видна. В последнюю секунду, когда его сердце должно было остановиться и больше никогда не двигаться, он достал какой-то предмет в руку и ударил себя по сердцу, отчего со стороны казалось, что он желал избавить себя от страданий. Вот только в следующий миг его раны стали восстанавливаться, а открытое мясо без кожи закрываться. Сердце вновь стало биться и подавать признаки жизни. «Ха-а-а!» Сделал очень глубокий и сильный вздох Гармар Мархасиас. Он не мог говорить, так как голосовые связки еще были повреждены. Его мысли были полны страха перед близкой смертью и гневом насчет предательства одного из дворянинов. Ведь ему пришлось потратить целых 2 редких и дорогих артефакта, чтобы выжить. Как довольно богатый и слегка влиятельный дворянин королевства, он мог позволить себе такого рода затраты и вещи. Ведь в подобном мире не иметь этого было бы глупо с его стороны. За долгую жизнь он успел нахвататься моментов, приблизительных к смерти, но этот был самым близким из всех на его памяти. Он никак не ожидал, что у такого слабого и неумелого дворянина хватит духу на идею подорвать себя. Ему нужно было время, чтобы восстановиться. Но затраты на восстановление были высокими и его силы были уменьшены в достаточно огромном количестве, из-за чего он остался на месте и стал ждать окончания процесса от первого лица Мелиодаса. Где-то 30 минут я ходил по этому разрушенному коридору, который, как я думал, должен был вести куда-то. На пути мне, как ни удивительно, встречались живые трупы, или точнее нежить. Проблем с ними у меня не возникло, так как большинство я просто раздавливал и те прекращали двигаться, а тех, что были покрепче, я сжигал адским пламенем. И неожиданно я снова услышал взрыв, который затронул уже и меня. Эта мощная сила едва не закопала меня под камнями. На моем пути был каменный завал, который я вместе с Мирасциллой 20 с лишним минут раскапывали, ища новый путь. После этого дороги или коридора не было, а было огромное пустое пространство в 2 километра, но я чувствовал по эхолокации недалеко один целый и очень сильно укрепленный коридорный путь. И если предчувствия меня снова не обманывали, то это скорее всего может вести меня куда надо. Хотя у меня и выбор не богатый, но также мои ощущения уловили несколько движущихся существ в радиусе моего доступа. Больше всего меня удивил шум в эпицентре взрыва. И если кто-то выжил, то должен быть сильным, что искушало меня, и Нива это заметила, став отговаривать меня туда идти. В ее больших аргументах было много смысла, но тот самый путь, что я нашел, сильно пересекался с эпицентром взрыва, поэтому столкнуться с тем самым придется. Мирасцилла быстро превратилась в змею и снова оказалась на моем плече. Она также заранее пряталась под одеждой, и что-то она часто там сидит. И почему, я даже не ощущаю дискомфорта от чувства, что по моему телу ползает змея. Наверное, у меня теперь такой менталитет, или это из-за того, что она в то же время разумная, и я уверен, что она меня не укусит. ХМ, довольно интересная тема для раздумий. Эх, я снова отвлекся в своих мыслях. Когда я с помощью крыльев из тьмы полетел к тому месту, то увидел там слегка грязного мужчину, который был в рваной одежде и сломанных очках, но с целым и даже невредимым телом. В руках у него была только деревянная трость. Оказавшись достаточно близко, активировал оценку, но так, чтобы меня было сложно заметить. Статус: имя и фамилия — Гармар Мархасиас. Уровень: 184. Класс: маг. Подкласс: 1. Маг земли. Возраст: 884. Пол: мужчина. Раса: демон. Расовые способности: демоническая аура, демоническая трансформация, берсерк — элемент земли, элемент огня, элемент пространства. Способности: мастер магии земли УР1, магия огня УР4, магия пентаграмм УР2, магия пространства УР2, магия разума УР1, магия иллюзий УР1, телепорт УР4, телепатия УР6. Навыки: идеальный контроль маны УР3, контроль магии УР5, манипуляция земли УР8, манипуляция энергией маны УР6, фехтование УР4, рукопашный бой УР4, лучник УР3, метание кинжала УР3, маносенсор УР8, взрыв маны УР3, сокрытие УР8. Характеристики: сила — 363, сила духа — 278, ловкость — 179, выносливость — 6921, 25681, защита — 388, мана — 9863, 32223. Судя по всему, Он довольно сильно ослаб в характеристиках, хотя почему-то на теле нету заметных ран. Может быть, тут была битва? Тогда все равно встает вопрос, почему на нем нету ни единой царапины. Возможно, он выпил зелье, но после такого он должен быть достаточно крепкий, и судя по его защите, это не так. В остальном его сильные стороны — это земля и, как удивительно, ближний бой. Хотя раз у него такие классы, то скорее всего дальний и средний. Судя по возрасту, у него достаточно богатый опыт жизни, как и уровень. Редко встречаю кого-то из демонов из этого мира с подобным возрастом. Если, конечно, не считать того старика из дома Монокрайн, хотя даже он выглядит довольно молодо и свежо, по сравнению с этим. Ну или стариков из совета высших дворян. Так, я снова отвлекся. И если посчитать все шансы, то я вполне могу победить. Хотя не очень честно избивать или убивать ослабленного противника, но такова жизнь, да и времени у меня мало. Стоит его быстро убить, тем самым заполнить еще одну цифру в моем квесте по убийству всех дворян. Кстати, я тут задумался, почему гора до сих пор не завалила тут все. По факту уже давно это должно было произойти, но гора словно заколдована не обрушиваться до конца, отчего это напоминает огромную пещеру. Нужно собраться с мыслями. Сначала я активировал темную метку на лбу и стал в пару раз сильнее. Приземлившись достаточно близко к этому старому дворянину, сразу же смог заметить на его лице то ли улыбку, то ли недовольство. Скорее всего, последнее, так как он сейчас ослаб, и я для него неприятный противник в такое время. Вот только он не делал никаких резких движений, отчего я воспользовался моментом и создал дым из грязи и пыли, чтобы внезапно напасть. Адское пламя, после чего из моей руки вышло названное заклинание. Выглядело это словно выстрел из огнемета, но в разы больше. Тук-тук. Внезапно я услышал звуки постукивания об что-то твердое, но пламя уже достигло старика и должно было его убить. Вот только мои ощущения говорили обратное. Пламя на некоторое время закрыло мне обзор, но когда пропало, то я смог разглядеть каменную стену, что защитило этого старика. Хадеадеаваиль, мягкий знак ДД, довольно кашель. ГГ, грубо нападать, даже не представившись. Как же это низко даже для простолюдина, сказал мужчина, и судя по интонации и смене его голоса в процессе этих слов, что-то с ним не так. Может, он чем-то болен, и старосца, ответил я, решив слегка подыграть этому старику. Гармар из дома Мархасиас, лорд северных земель королевства демонов. Раз представления окончены, но почему бы ХМ вам не умереть? Спросил я с наивной улыбкой, но в следующую секунду вытянул руку вперед и сказал: адский луч. Тук-тук. В момент столкновения моего луча с едва целой стеной, снова услышал эти звуки постукивания, и даже почувствовал и услышал, как земля стала слегка трястись. До этого я просто не замечал подобного, но теперь это могло что-то значить. Луч пробил стену, и за это время я быстро перепрыгнув через нее, и мог видеть сразу вторую, что скорее всего была создана им же заранее. Моя же атака почти его задела, но недостаточно. Когда этот старик меня заметил, то быстро отпрыгнул назад. Как я и предполагал, каменная зона, каменный град, каменные големы, прокричал этот гармар заклинания. И судя по мане, он потратил довольно много, используя такую сложную комбинацию. Я почувствовал некую мгновенную вибрацию от гармара по всей твердой земле в радиусе 100 метров. И следом за этим камни вокруг меня вдруг стали подниматься в воздух, став потом мгновенно лететь в мою сторону, чтобы убить. Возле же старика заметил, что появились названные каменные существа, быстро увернулся от самых больших кусков камней, а от маленьких избавлялся, ударяя мечом, покрытым адским пламенем и темной материей. «Убейте его!» — приказал гармар рядом стоящим големом. Когда стали подходить они, то тут же решил стать более серьезным и покончить с этим побыстрее. Адский лед, после чего прикоснулся к земле достаточно много маны для этой способности, и все в радиусе примерно 50 метров, было заморожено этим льдом. Камни не могли пошевелиться или взлететь, чтобы меня убить. Големы тоже были обездвижены, или точнее заморожены. Посмотрев в сторону старика, что был в пару десятков метров от меня, то мог чувствовать некую панику в его виде. Его можно понять, ведь он сейчас не в самом выгодном положении и сильно ослаб. Тук-тук. Вдруг увидел, как он стукнул пару раз по земле своей тростью, и тот же миг вдруг по земле прошла новая вибрация, и за спиной старика образовалась огромная каменная рука, которая сразу же устремилась в мою сторону. Я быстро замахнулся и покрыл свою руку темной материей, создав лапу, и ударил в ответ. Бам! Треск! Когда кулаки столкнулись, то моя лапа пробила камень, полностью разрушив, и затем убрал огромную лапу, и мой взгляд снова устремился на старика по имени Гармар Мархасиас. «Пора умирать», — сказал я, достав и демонстрируя свой изогнутый клинок. «Мне пока рано умирать, и уж точно не от твоих рук, вор и убийца благородных демонов. Ты еще слишком молод, чтобы даже говорить о подобном мне», — крикнул Гармар, прежде чем снова стукнуть тростью по земле. Тук-тук, и когда снова почувствовав вибрацию, быстро создав крылья из тьмы и взмыл вверх, затем увидел, как под тем местом, где стоял я, была глубокая яма с каменными шипами. Похоже, теперь понял, как контролирует землю. Но там, где я не почувствовал вибрации, была замороженная мной зона, что скорее всего накладывает на мысли о том, что это слабость данного типа контроля. Ведь насколько я знаю, куда экономичнее манипулировать и контролировать доступную тебе стихию, чем создавать ее с помощью магии. Быстро полетев в сторону старика и заранее замахнулся мечом, собрав нужную энергию в него. Когда старик посмотрел на меня, то снова стукнул тростью, и подконтрольная ему земля создала из обломков камней шипы с опасной остротой, которые в следующую секунду летели в мою сторону, словно из автомата моего современного мира. В тот же миг я взмахнул клинком в его сторону и выпустил темный дугообразный слэш, заряженный маной темной материей, который полностью разрушили обломки камней, надвигающие в мою сторону шипы. Следом, оказавшись на твердой земле рядом с Гармаром, снова повторил эту же атаку слэш-энергии и побежал в его сторону. Тук-тук, он снова ударив тростью о землю, на пути моей атаки появилась каменная стена. Вот только при столкновении мой удар ее пробил и полностью разрушил. Но Гармар вовремя увернулся в момент столкновения. Воспользовавшись брешью в обороне, я на огромной скорости побежал на этого старика. И когда тот меня заметил, то пытался повторно сбежать, но было слишком поздно. Кашаша. Я быстро резанул своим клинком по нему, пытаясь смертельно ранить или разрубить насмерть, но на моем пути встала его рука, которая была покрыта каменной кожей, и за одну секунду отрубил ему эту самую руку. Аагрх. Вот только сразу за этим почувствовал, как меня пытается ударить трость из наконечника, которой торчало острое железное лезвие. Дзынь. И я вовремя защитился все тем же клинком в руках, активировав домен меча. Мог легко видеть и чувствовать движение этого старика, еще до того, как он это поймет. Наши же клинки столкнулись, и мы давили друг на друга одной лишь силой. Возможно, мне стоило быть куда серьезнее и быстрее все это закончить, но тратить сразу столько сил на истощенного противника довольно неэкономично и глупо с моей точки зрения. У меня и так не бесконечные запасы зелья и душ в домене, да и души мне понадобятся для важных ритуалов и экспериментов, поэтому приходится обходиться малым. Пока этот старик пытался меня задавить своей силой, кровь почти фонтаном лилась из его открытой раны, а вот острый наконечник железа на его трости уже дал заметные трещины. Каменная опора, после чего земля под ногами старика отбросила его назад. Я же создал крылья и помчался следом, пытаясь его убить. Бам! И стоило старику уже приземлиться на твердую землю, как вдруг заметил новое присутствие рядом с ним. Когда я присмотрелся, то увидел, как за спиной этого старика появилась новая личность и держала его в захвате. Когда подобрался достаточно близко, то мог уже слышать их разговор. «Ты, так ты жив!» – удивленно воскликнул Гармар. «Хе-хе, пора молодому поколению заменить тебя, старый мешок костей!» После слов мужского голоса, в горло старика был полностью воткнут острый кинжал. Грах, агрх. Когда Гармар получил эту атаку, то был освобожден от захвата и упал на землю. Я мог видеть, как его тело корчилось в некой агонии, и он постоянно пытался что-то сказать, но из этого ничего нельзя было разобрать. И смотря на мужчину, что это сделал, мог видеть улыбку на его лице. А сам он был тем, кого я считал давно убитым. Это был тот самый дворянин с иллюзиями и магией разума, Теревак Марбас. Жалко, конечно, что он еще долго не помучился от яда, но меня ждут дела поважнее. Проклятие. Вших. Бам. Когда он хотел что-то сказать, я уже направил в его сторону стрелы тьмы, но он быстро увернулся с помощью какого особого способа быстрого перемещения. Скорее всего, это может быть иллюзия или магия теней, или он просто очень подвижный. «Стой, стой, давай поговорим», — кричал тот, но вместо слов быстро пикировал вниз, с мечом в руках. Рев адского пламени, после чего из моего меча направились потолки адского пламени в сторону Теревака, что пытался убежать. Сначала казалось, что я промахнулся и пламя прошло мимо, но потом заметил, что атака просто прошла насквозь, и само его тело было прозрачным, в моих глазах. Проклятие! Да послушай меня, я сдаюсь!» Послышался громкий голос у меня за спиной, возле трупа Гармора. Снова полетев на огромной скорости, мог видеть, как этот теревок не двигается с места, и в момент столкновения я схватил его за шею и прижал к земле, не отпуская. Также наколдовал веревки из темной материи, которые полностью лишили его возможности сопротивляться. «Слушаю», — сказал я с доброй улыбкой в стиле Эстероссы. «Ах, больно же, нельзя было слегка помягче? Нет, а теперь я даю тебе 5 минут, на то, чтобы что-то мне рассказать, и если твой ответ не убедит меня в обратном, то мне придется этим самым клинком пронзить сначала твой череп и отрубить голову, а уже потом вырвать сердце, чтобы потом все это сжечь во второй раз», — сказал с той же доброй улыбкой, что показывал стражникам во время допроса. При этом прямо перед лицом Теревака показал этот самый клинок. «Глоть, понятно. Хорошо, хорошо, я все понял. Давай ты не будешь ко мне так строг и жесток, мы же вроде бы союзники и оба боремся против одного врага», — сказал этот Теревак с доброй и довольно дружелюбной улыбкой. «Если охотник пытался убить кролика, но волк закончил это за него, то это не делает их союзниками, это делает их конкурентами, а уже потом врагами. И даже два неизвестных охотника не смогут доверять друг другу на первое время. Так что ты не отделаешься одной лишь фразой «враг моего врага, мой друг». Да ты что, я даже об этом не думал. Ты, без ты, мы еще не настолько близки, чтобы так обращаться. У тебя осталось 4 минуты. Хорошо, хорошо, вы ведь попали сюда не случайно, я ведь прав, допустим. Вы ведь сказали, что ваша задача, или точнее заказ, убить всех присутствующих здесь дворян, значит, ваш заказчик против них, а тот, кто против них, значит, на стороне короля демонов. Ты хочешь намекнуть, что ты работаешь на короля демонов, и почти косвенно я тоже, что делает нас союзниками, — уточнил я у него. Именно. Подумайте, что будет, если это может только сделать хуже вашему заказчику. Убив меня, это навредит его репутации и выставить неким предателем. Тем более я уже доказал свою позицию, предав этих дворян, чья цель — восстать против нашего короля. Ведь вы должны все это понимать. И если надо, я готов заплатить вам еще в 5 раз больше. Так если отбросить самую последнюю часть о деньгах, то в его словах есть здравый смысл и логика, даже факты. Возможно, он и вправду был послан сюда отцом, ведь он полностью поджарил мозги тому дворянину, практически убив его всего. И этот взрыв мог быть частью его плана по убийству этого старика, да и прямо перед моими глазами он его убил. Но нельзя отменять, что это может быть его хитрым планом по попытке повторно меня предать, когда я доверю ему свою спину. И нельзя быть даже уверенным, что он точно послан сюда отцом. Возможно, он убил их, что забрать больший кусок пирога, когда все задуманное ими сможет пройти успешно, то надо будет делить королевство. Нельзя также забывать, что он сам пытался меня убить, но на тот момент мы были открытыми врагами. Вы видели, как я лично убил того дворянина. Он был очень уважаемым и влиятельным среди демонов среднего сословия власти, и даже выше. Его существование могло быть довольно опасным для будущего восстания против нашего короля. Я лично был послан королем демонов сюда. Вы должны понимать, что я не мог открыто признаться, что предатель. Я не мог быть уверен в самом начале, что вы посланы нашим королем, — сказал он, и на его лице было много страха и волнения, но голос его не дрожал и не показывал сомнения. Даже трудно понять, это настоящее чувство или фальшивка, но создается ощущение, что он говорит все это под страхом смерти. Продолжай, у тебя осталось 2 минуты. Да-да, если вам нужно больше доказательств, то я могу даже рассказать о тайных местах в этой крепости, где дом Набериус хранит свои самые скрытые тайные секреты. Это предложение хоть и заманчивое, но с нынешним видом этого места, звучит не слишком правдоподобно и выгодно. Скорее всего, они уже завалены обломками или на долгое время похороны, без возможности на поиски. В общем, невыгодно. 1 минута. Да чтоб все горело. Хотите, я могу вам помочь с поисками Зайвана Набериуса? Я знаю, где он находится. Если хотите, можете наложить на меня контракт хозяина и слуги. При нем я не смогу вас убить или не подчиниться вашим приказам, — кричал Теревак с еще большим страхом и отчаянием на лице. В этот раз предложение более стоящее и выгодное для меня, ведь скорее всего он может это знать, но и может обманывать. Но тогда бы он не предложил идею с контрактом и мог бы потом сбежать. Также он должен знать, что те, кто под такими контрактами, почти не могу лгать, если этого им не приказал хозяин. Тут точно есть какая-то хитрость от него, или я просто лишний раз себя накручиваю, или... Так как, вы согласны? Спросил Теревок с надеждой на лице. Не убедил. После чего я быстрым движением направил клинок в голову Теревока. Нет. Вших. Когда со стороны казалось, что я пронзил его голову, то мой удар по-настоящему был направил чуть в сторону и лишь едва задел Теревока. Мой клинок был воткнут в твердую каменную землю, но я использую тебя по полной. После чего достал из кармана, а по-настоящему из инвентаря, сделанный лично мной, листок с заранее заготовленным заклинанием контракта «Хозяин и раб». К сожалению, как я давно понял, они несовершенны и имеют свои лазейки в формуле и даже возможность освободиться без смерти хозяина. Поэтому когда я узнал о подобном, то улучшил и заменил у Миросцилла и у других, на более лучшие и надежные. Но изменить уже эти пока что невозможно, я все еще хочу сделать парочку экспериментов, чтобы в будущем делать сразу получше, поэтому оставил пару штук у себя в инвентаре. Но как ни прискорбно, мне все равно придется убить Теревока, когда его полезность иссякнет, иначе я лишний раз рискую. Может, не надо? Спросил Теревок с надеждой на лице. Надо, сказал я с той же доброй улыбкой. Когда листок с контрактом оказался на его лбу, то я снял один из наручей на своей руке и пролил каплю крови из пальца прямо над контрактом, чтобы его заключить. Но в момент соприкосновения крови с контрактом, неожиданно для меня, листок бумажки испустил магические частицы с молнией и разорвался на две части. Когда я это увидел, то резко взялся за клинок и пронзил голову Теревока, и поджег его тело адским пламенем, и в ту же секунду почувствовал приближение быстрого объекта со спины, поэтому быстро повернулся и отбил его мечом. Дзынь. Когда я увидел, что это было, то оказалось, что это кинжал под иллюзией невидимости, которым Теревок убил Гармара Мархасиаса. И следом за этим, я увидел, как подожженное тело испустило невидимую магическую рябь, и на месте тела Теревока уже был Мархасиас, а местоположение его изначального тела пропало, и на том месте не было ничего. Подменил себя с помощью иллюзии и тем самым сбежал. Надо было догадаться, что все это слишком подозрительно легко далось. Он довольно живучий и хитрый. Отпускать его живым для меня невыгодно, сказал я с заметным недовольством в тоне и на лице. Хоссян, хотите, чтобы я нашла его для вас и убила? Спросила Миросцилла, выйдя из-под моей одежды. Нет, на его поиски уйдут слишком много времени, которого и так мало, как и лишний раз тратить силы. Скорее всего, он уже почти покинул эту крепость и оставил нас с носом. Ответил я ей и замолчала. Видимо, не нашла, что ответить. Да уж тут меня во второй раз обдурили. Надо было быть более внимательным к мелким деталям и лучше различать иллюзии и другие способы обмана. Как же в такие моменты хочет иметь какой-нибудь шаринган, чтобы видеть сквозь иллюзии. Сама же его игра лицом и подстраивание под ситуацию сыграли на руку против меня. Стоит взять еще парочку уроков у матери по таким трюкам. Когда я надел железный наруч на свою руку и уже собирался идти к тому самому месту, что с самого начала заметил, но вдруг увидел, что у рукояти того кинжала, что должен был меня пронзить со спины, внезапно была прикреплена бумажка. Подняв кинжал поближе, мог заметить, что там нарисована карта, где написано, что это главная лаборатория Набериуса и место, где должен быть Зайван. И если судить по нынешнему ландшафту, который за это время изменился, то тут он был также изменен на карте. И теперь я точно убежден, что тот коридор, что я почувствовал вначале, ведет скорее всего к Зайвану Набериусу. Значит, он хочет использовать меня, чтобы я закончил все за него. Как же я не люблю играть по чужим правилам, особенно когда меня пытаются таким способом использовать и манипулировать. Был бы шанс, убил этого Теревока сразу же, недовольным тоном сказал я про себя, но отбросив эти чувства на время, я пошел в сторону, которая должна привести меня к моей цели, и когда найду этого Теревока, обязательно отплачу за такую щедрую помощь. От третьего лица, несколько минут до взрыва в главном зале, в самой защищенной лаборатории крепости Набериуса, глава этого места находился в центре этого огромного зала, полного разных инструментов и приборов, присущим типичным вивисекторам. Здесь было полно стеклянных капсул и пробирок, в которых находились тела или простые куски мяса. В некоторых местах можно заметить плохо убранную кровь или пятна других жидкостей. В остальном картина была не для слабонервных. Зайван Набериус стоял возле большой нарисованной пентаграммы на полу, и в центре которого находился каменный алтарь. На нем лежало тело Альбеда Юкихимы, которая находилась в бессознательном состоянии, и на ней было надето чистое белое платье. Вокруг нее также летали магические пентаграммы, чья задача была усилить действие той, что была нарисована на полу, и связь с посохом. Ясно, значит, вот как хаос реагирует на другую магию, если не соприкасаться с ним напрямую или как-то воздействовать. Посредник и вправду полезен в этом деле. Возможно, даже мертвое тело будет полезно, если будет в целом состоянии, хотя это лишь в теории. Раз оно смогло адаптироваться, значит, более и менее лучше обычных экземпляров. Это еще требует изучения и экспериментов. Но возможно, в будущем я смогу правильно это использовать для создания чего-нибудь нового, сказал про себя Зайван, записывая заметки на бумаге и другие важные формулировки. Дрожь. Когда же лаборатория стала трястись, Зайван понял, что такое может случиться, если взрыв произошел достаточно близко к этому месту. Это было нехорошей новостью, так как по его данным это могло значить лишь одно. Эх, похоже, они не справились. Нельзя ни на кого нормально положиться. Почему мне всегда достаются одни посредственные умы, которыми легко манипулировать, но использовать для решения простых проблем сложно? Быть гением среди посредственных личностей так тяжело, с разочарованием в голосе сказал он. Зест, ко мне, телепатически приказал Зайван, и где-то через пару минут в большой зал вошла названная особа, у которой были белоснежные словно снег короткие волосы и похожие на рога кроличьи уши с хвостиком сзади. На ней был довольно обтягивающее черное платье, которое демонстрировало и выделяло ее средних размеров грудь. На ней были черные наплечники с золотыми подкладками между ними, белые чулки и черные каблуки. Когда она вошла, то сразу же опустилась на колени и голову вниз перед Зайваном, ожидая его приказов, который стоял к ней спиной и не обратив на нее заметного внимания, так как он был занят важной работой, которую уже почти закончил. «Твоя задача – задержать нарушителей, которые желают помешать моим экспериментам. Неважно, чего это будет стоить, твоя задача – не дать им сюда добраться. Можешь взять с собой кого угодно из оставшихся в живых здесь демонов или экспериментов. Главное – помешать им», – приказал Зайван равнодушным тоном, понимая, что приказал Зест практически умереть ради этого. «Как прикажете, хозяин, я исполню вашу волю. Разрешите начать исполнять этот приказ?» — покорно спросила Зест, не поднимая голову. «Разрешаю», — ответил он, стоя спиной к ней и продолжая работать над последними штрихами перед тем, как все начнется. Зест молча встала и последний раз взглянула на свою предыдущую госпожу Альбедо и нынешнего хозяина, прежде чем покинуть зал с некой решимостью на лице. Но в душе у нее было некое глубокое сожаление и другие сложные чувства. Глава 75. Зест против Эстароссы. От первого лица Мелиодаса. Прошло где-то 10 минут, пока я шел по недавно найденному коридору, который должен привести меня к Зайвану. И вдруг я столкнулся с невидимой преградой на пути. Это был слегка голубоватый, но прозрачный, словно из стекла и полностью состоящий из маны барьер. Он был почти таким же, как те, что создают маги вокруг себя. Вот только он в несколько раз плотнее и сильнее, чем должен быть, но это если с кем и с чем сравнивать. В остальном, так как я наполовину маг, то чувствую сильную энергию от подобного типа барьера. И если убрать некоторые моменты и детали, то формулировка магических чар и пентаграмм для подобного довольно сложна на практике. Здесь есть особые чары на ограничение входа и выхода, а также способ на непредвиденные обстоятельства, но какие именно, сложно понять. И хоть мне хотелось изучить довольно интересную работу по барьерам, но тратить лишнее время на это у меня нет. Вытянув руку вперед и покрыл ее адским пламенем, дальше же разрушил барьер, как и с первой дверью снаружи. Хотя с этим у меня заняло это где-то минуты две, что довольно немало, но и немного. В общем, когда он разрушился со звуком бьющегося стекла, я пошел дальше без особых проблем. Бам! И вдруг я услышал звук падения и резко обернулся, увидев, как кусочки камней падали с едва целого потолка, из которого были видны трещины, и падала пыль с грязью. Змейка, если случится обвал или что-то неожиданное, то быстро, по моей команде, создай портал в самом безопасном месте, но в таком, чтобы не было лишних рисков для жизни и раскрытия нас самих, приказал я Мирасцилле. Хорошо, Хоссин, ответила Мирасцилла у меня на плече. Хоть и может показаться, что я лишний раз беспокоюсь, но надо быть всегда готовым к неожиданностям. Эта гора уже перенесла два взрыва, которые скорее всего изменили внешний ландшафт. И хоть мы все еще не похоронены под ней, то это не значит, что такое будет длиться вечно. Хаймэм, но тогда надо найти и остальных. Хотя вроде бы сказал им в случае подобного события покинуть крепость. Лишь придется надеяться, что плеяды и мои слуги-демоны в порядке и смогут выбраться из этой ситуации. Когда я прошел еще где-то минут 10, то сразу же почувствовал приближение живого существа в мою сторону. Их было несколько и шли они обычным шагом. Так как этот коридор освещался не факелами, а кристаллами на стенах, то освещение было повсюду, более и менее стабильным, но из-за некоторых разрушений, половина из них сломана или разбита вдребезги. В остальном это мне никак не мешало хорошо видеть в темноте. Когда я увидел личности, что шли в мою сторону, то сразу же узнал одну из них. Довольно стройная и заметная фигура, благодаря обтягивающему платью. Коричневый цвет кожи, рога похожие на кроличьи, и желто-зеленые глаза. Это была Зест. От ее появления я даже слегка улыбнулся, но в то же время ощущал некое разочарование от ее поступка, предав Альбеда и всех остальных. Рядом с ней же были какие-то монстры среднего размера на четырех лапах. Их было всего трое штук, и внешне они выглядели точно так же, как один из тех монстров в той лаборатории, где я убил множество экспериментов на Бериуса. У них был черный и потрепанный мех, на их теле было множество шрамов и царапин. Когти лап были черными и очень длинными, и сильно острыми. Морда была похожа на какую-нибудь крысу, но без длинного носа и других заметных признаков. Глаза же сияли каким-то белым светом, отчего было ощущение, что они слепы, но, видимо, это не так. «Вы не можете пройти дальше», — сказала Зест, остановившись десятки метров от меня. «И почему же?» «Потому что я стою на вашем пути. Моя задача не дать вам пройти дальше к моему хозяину. Поэтому не ожидайте, что я дам вам так просто пройти без боя». Надеюсь, я понятно выразилась. «Да, вполне. Как всегда четко и понятно, Зест», — сказал я с лукавой улыбкой в конце.